Глава вторая. 11 января 1943 года. Антонина рано легла спать, но глубокой ночью, когда ее разбудил стук в дверь, возникло ощущение, будто она только что заснула. «Антонина, мы нужны сеньоре Мели». «Да, папа». Первое, что она усвоила, когда отец стал брать ее с собой на вызовы к пациентам, нужно быстро вставать с постели. Времени понежиться под теплым одеялом не оставалось, и от этого просыпаться было еще тяжелее, особенно зимой. Так или иначе, Антонина вскочила, оделась и уже через 5 минут была у двери. Папа протянул ей стетоскоп и термометр. Она спрятала их в самом глубоком кармане пальто. Другие вещи, необходимые для визита к пациентке, отправились на дно ее холстяной сумки. «Кого за тобой присылали?» «Соседского сынишку. Бедный ребенок совсем замерз». До 1938 года у них был телефон. Он стоял на столике на лестничной площадке, а рядом с ним лежали карандаш и стопка листов бумаги. Когда Антонине исполнилось 10, папа объявил, что она достаточно взрослая, чтобы пользоваться телефоном, и когда девочка немного потренировалась записывать сообщения и говорить в трубку четко и вежливо, ответы на звонки стали ее почетной обязанностью. Но несколько лет назад телефон забрали, после того, как папе было запрещено заниматься медицинской практикой, и теперь на столике осталась только пустая ваза. Дождь оказался не таким сильным, как опасалась Антонина. Просто в воздухе висела водяная взвесь, и камни были скользкими и мокрыми под ногами. Яркая луна выглядывала из-за облаков, а в щели между ставнями домов пробивалось достаточно света, чтобы видно было дорогу. Здесь никто не заботился о соблюдении светомаскировки. Из всех бед, обрушившихся на Венецию, бомбардировки представлялись самой незначительной. Они пошли по узким калле, замедляя шаг на каждом повороте и проверяя, свободен ли путь. Антонина знала, как себя вести, если они вдруг нарвутся на патрульного. По крайней мере, она надеялась, что хорошо запомнила папины наставления. Они были в гостях у родственников, должен будет сказать папа, а ей следует кивнуть в знак подтверждения. Папа пояснит еще, что они, мол, хотели дождаться, когда дождь прекратится, но этой зимой, похоже, дожди какие-то нескончаемые. А потом им останется затаить дыхание и мысленно уповать на то, что патрульный, который их остановил, пребывает в добром расположении духа. Они никогда не заговаривали о том, что может случиться, если власти обнаружат, что папа посещает пациентов вопреки запрету. Дом сеньоры Мели находился в старом гетто, в самом конце тупика, которым обрывалась Калле дель Форно. Это пятиэтажное здание было одним из старейших здесь. Оно веками неуклюже сидело на своем зыбком фундаменте. Вероятно, даже Пизанская башня не смогла бы похвастаться такими кривыми полами. Соседский мальчик оставил входную дверь открытой, а на высоком подоконнике их ждала масляная лампа с едва теплившимся огоньком. Папа взял лампу одной рукой, другой подобрал полы плаща, и они с Антониной начали медленное восхождение на последний этаж. Останавливались на каждой лестничной площадке, ждали, когда пройдет боль в папиных артритных ступнях, и шли дальше. Папа говаривал, что артрит — цена, которую ему пришлось заплатить за жизнь в самом прекрасном городе мира. «Боюсь, я сегодня не расторопнее обычного. Меня и черепаха обгонит», — повинился он. «Ничего», — отозвалась Антонина. «Лучше не спешить, чем взбежать наверх и запыхаться так, что одышка сеньора Мели покажется здоровым дыханием. Не представляю, как ей удается преодолевать столько ступенек. Подозреваю, что она вообще не выходит из квартиры. Насколько мне известно, за продуктами для нее ходит сеньора Спаньола, которая живет этажом ниже». «А у нее дома кто-нибудь прибирается?» — спросила Антонина. «Сейчас увидим. Но если там недостаточно чисто, надо сделать вид, что мы этого не заметили», — предупредил папа. иначе сеньора Мели устыдится и расстроится, а в следующий раз постесняется меня позвать, когда ей станет совсем плохо». Они постучали в дверь квартиры, прислушались, стараясь уловить звук шагов, а когда никто к ним не вышел, папа сам приоткрыл незапертую створку. «Сеньора Мели, это доктор Мадсен! Можно войти?» Приглушенный ответ донесся из глубины квартиры, из спальни, если Антонина верно запомнила расположение комнат с прошлого визита. Они пошли на голос и обнаружили сеньору Мели в кресле у кровати. Она ждала их, накинув на плечи шаль. Из-под подола ночной рубашки торчали голые ноги. Посиневшими руками пожилая дама вцепилась в подлокотники кресла, а ее затрудненное, свистящее дыхание Антонина услышала с порога. «Дорогая сеньора Мели», — начал отец профессиональным тоном, в котором звучали теплота и забота. «С вашей стороны было очень любезно встать, чтобы нас поприветствовать, но я бы предпочел, чтобы вы снова легли и устроились поудобнее. Вы позволите Антонине вам помочь? А я пока вымою руки». Когда пациентка снова оказалась в постели и сидела, откинувшись на заботливо подложенные под спину подушки, доктор Мадсен приступил к тщательному осмотру. Закончив, он аккуратно подоткнул вокруг нее одеяло. «Еще не хватало вам простудиться. Вот так. А теперь я дам вам настой, чтобы ночью легче дышалось. Антонина, ты принесла бутылочку, которую я приготовил?» Сеньора Мели безропотно проглотила лекарство, но даже от этого малого усилия совсем ослабела. «Что со мной? Почему я чувствую себя такой усталой?» «Это сердце у вас устало. Ему приходится работать больше, чем обычно, чтобы вы могли двигаться, поэтому у вас иногда кружится голова». Говоря это, он смотрел сеньоре Мели в глаза, а когда та начала нервно комкать и терзать пальцами одеяло, накрыл ее руки своими ладонями. Затем он дал ей немного времени обдумать услышанное, и как только женщина начала всхлипывать, протянул ей чистый носовой платок, достав его из кармана. «Знаю, вам очень не понравится мой совет, но я думаю, вам лучше переехать в Каса де Репоса». Каса де Репоса. Дом презрения. «Там вам помогут. Вы не можете тратить силы на домашнюю работу и тому подобное. А кормят там отменно». «Но я живу в этой квартире почти 50 лет», — запротестовала сеньора Мели. «С тех пор, как мы с Даниэлой поженились». Слезы хлынули по ее щекам, но она не стала их вытирать. «Здесь все мои воспоминания». «Где ваши дочери?» — поинтересовался отец Антонины. «Джулия живет с мужем в Австрии. Они уехали туда задолго до войны. Я уже много месяцев не получаю от нее вестей. А моя Эмма в Болонье. Но она слишком занята детьми и супругом, который давно сидит без работы». «Понятно. Что ж, посмотрим, что я смогу для вас сделать. Постарайтесь поесть, даже если не будет аппетита, но супа лучше поменьше. И не пейте слишком много жидкости». «Спасибо, доктор. У меня есть несколько лир». «Нет-нет, ни в коем случае. Может, вам что-нибудь принести, пока мы здесь?» «Нет? В таком случае мы сейчас вас покинем, а Антонина зайдет утром с новой порцией лекарства для вас». Обратный путь казался бесконечным. Отец совсем утомился и все тяжелее опирался на руку дочери, пока они шли по темным улочкам. И к тому времени, когда благополучно добрались до своего дома, Антонина мечтала лишь об одном — подняться в спальню и залезть под стеганое одеяло. Но папе всегда было трудно уснуть после таких ночных вызовов. И теперь, без мамы, Антонина осталась единственным человеком, который мог дать ему утешение. Поэтому она помогла ему снять пальто, затем развязала, присев на корточки, шнурки на его ботинках, а когда он устроился в любимом кресле в своем рабочем кабинете, сходила на кухню за бутылкой с горячей водой для его артритных ступней и за стаканчиком граппы для бодрости духа. Отец счастливо вздохнул, когда Антонина сунула теплую глиняную бутылку ему под ноги и стаканчик виноградной водки в руки. «Благодарю. За это и за твою помощь с ночным вызовом». Он отпил граппы, не сводя с дочери пристального взгляда. «Что скажешь о сеньоре Мели? Какой диагноз ты бы поставила?» «Застойная сердечная недостаточность». «Да. Поэтому я и посоветовал ей переехать в дом презрения». «Но дочь ведь может забрать ее к себе». «Та, которая в Болонье?» «Сомневаюсь. Могу предположить, что она сошлется на дальний переезд или на нехватку денег, или на то и другое. И в итоге сеньора Мели все равно окажется в доме презрения. Если бы дочь действительно хотела помочь, она бы давным-давно позаботилась о матери». «Я стану навещать не только маму, но и сеньору Мели», — пообещала Антонина. «Ей будет легче». «Безусловно, легче и безопаснее, чем в пустой квартире в полном одиночестве. Однако я сомневаюсь, что сеньоре Мели осталось больше полугода при ее сердечной недостаточности». От того, как папа это сказал, напрямик и с такой уверенностью, у Антонины заныло в груди. «А мочегонная ей не поможет?» «Нет, учитывая, что ее сердце слабеет слишком быстро. От такого лечения она будет чувствовать себя еще беспомощнее». «Что за настой ты ей дал?» «Малую дозу наперстянки. Как я сказал, тебе завтра утром надо будет к ней зайти с новой порцией, а потом еще после ужина. Это немножко поможет». «Но недостаточно, чтобы она смогла нормально жить дома?» «Да». «А эта маленькая бутылочка — все, что у меня есть, и я сомневаюсь, что удастся раздобыть еще». «Значит, мы не можем ничего сделать?» — спросила Антонина дрогнувшим голосом. Тревожно было видеть отца, настолько смирившегося с горькой участью пациентки. «Нет, не можем. Все бесполезно. Будем навещать ее, проявлять участие, предлагать помощь. Это лучше, чем ничего. И проследим за тем, чтобы ее со всеми предосторожностями перевезли в дом презрения». «Я бы хотела, чтобы мы сделали для нее больше», — взволнованно сказала Антонина. «Это повторяет как заклинание каждый достойный врач каждый свой рабочий день». «Наверное. Только вот...» Папа ждал, когда она закончит мысль, хотя Антонина не сомневалась. Он и так уже знает, что она собирается сказать. «Нельзя заниматься медициной вот так, украдкой, будто ты преступник. Пробираться в темноте к пациентам с пустыми руками, зная, что тебе нечего им предложить, кроме собственного внимания и сочувствия. Согласен. Но постараться сделать что-то большее значит навлечь на себя угрозу ареста. А попав в лагерь, я уже ничем не сумею помочь своим пациентам». Отец был прав. Разумеется, прав. Но от этого знания становилось еще больнее. Что им остается? Неужели сложить руки и безропотно камнем пойти на дно? «Мы ведь можем уехать», — сказала Антонина. «Можем найти способ перебраться в Испанию или перейти швейцарскую границу». «Я думаю об этом постоянно», — горько отозвался отец. «Но не могу представить, как мы обеспечим безопасное путешествие твоей маме. Швейцарцы наверняка не пропустят нас через официальные пограничные пункты, по крайней мере, когда увидят, в каком она состоянии». «Тогда в Испанию». «Нет, испанцы нам тоже не обрадуются. Отбираться по морю будет слишком опасно». «Тогда мы тайно пересечем границу. Наймем проводника и помощников, которые будут маму нести. Она же теперь легкая, как пушинка». «Нет, это слишком большой риск. Ты ведь и сама слышала, что люди рассказывают. Беженцы платят за безопасный переход через границу, а их сдают фашистам». «Но у тебя ведь повсюду есть друзья. Ты можешь попросить у них помощи», — взмолилась Антонина. «И тем самым подставить под угрозу их жизнь? Я никому не решусь обратиться с подобной просьбой». Отец устремил взгляд поверх ее плеча, и Антонине не нужно было оборачиваться, она и так знала, что привлекло его внимание. Это была фотография. Они втроем, в день ее 18-летия, весной 1938 года, незадолго до маминой болезни и принятия расовых законов, перечеркнувших почти все, что было важно. С тех пор прошло всего несколько лет, но, казалось, от того дня их отделяют века. «Папа», — «Да». Теперь он снова посмотрел на нее, и она увидела в его глазах отсутствие надежды. Это продолжалось всего мгновение. Один удар сердца, и папа моргнул, попытался улыбнуться, но Антонина успела прочитать его мысли, и он все понял. Не надо было заводить этот разговор, донимать папу вопросами. Антонина знала, что он устал, и что ему не раз приходилось размышлять на тему отъезда. Сколько бессонных ночей он, должно быть, провел, задыхаясь от тяжкого груза неразрешимой проблемы. «Прости меня». «Ты прав, конечно же прав. Мы здесь в безопасности. Просто надо продолжать жить, как раньше. Зря я тебя всполошила». Это были бесполезные, пустые слова. Ну что она еще могла сказать? Антонина села на пол возле его кресла и положила голову ему на колени. Она ждала, затаив дыхание, когда он прохладной ладонью уберет волосы с ее лба таким утешающим, таким уютным жестом и пообещает, что все будет хорошо. Она ждала, и через какое-то время папины пальцы коснулись ее виска, он слегка склонился к ней, и девушке показалось, что он сейчас что-то скажет. Она ждала, но у него не было слов утешения. Тогда она встала с пола, отодвинула подальше остывшую глиняную бутылку-грелку и помогла ему подняться на больные, ноющие ноги. «Спокойной ночи, папа». «Спокойной ночи, милая моя девочка. Я...» «Что?» «Ничего. Выспись хорошенько».